Глава 14. Саша вернулся домой поздно, но Лиза, конечно, не спала. Она, по неписанному закону, уже набирала теплую ванну и, усадив в нее усталого любовника, села рядом на табурет, играя с неугомонной собакой, демонстрируя белоснежные бикини, от вида которых Саше хотелось вырваться из сладких объятий теплой ванны и утащить Лизу в постель. Мобильник зазвонил прикольной мелодией «Союз нерушимый». Ею Саша обозначил звонки с домашнего телефона, то есть от родителей. Страшно вспомнить, но последний раз он видел их месяца два назад, и то так, урывками. Завозил какие-то продукты к празднику. А так стабильный звонок раз в неделю. Банальные фразы «Как здоровье?» и тому подобное. В этот раз звонил папа. У него были серьезные и радостные новости. Они, Сашины родители, переезжали в Москву. Папа как-то упоминал, что ездил пару месяцев назад по какому-то делу в столицу. Там он встретил своего друга, скорее всего, бывшего подзащитного. И друг свел его с какими-то своими корешами, из Думы, что ли. А так как Сашин папа был человеком контактным, он скоренько получил предложение занять хорошее место где-нибудь в Совете Федерации. Саша понятия не имел, что это такое, но, судя по служебной квартире и машине, которую получал его предок, место было непростое. Разговор затянулся на полчаса, и когда у Саши откровенно вспотело ухо, он начал прощаться с папой. «Сашенька, а ты знаешь, что те сварщики из сада нас надули? Я про кессон, якобы из нержавейки. Что они нам сварили?» Он сгнил весь, как консервная банка времен гражданской войны. «Вот народ, а! Ну ладно, ладно, счастливо, Сашенька. Адрес в Москве запомни, приезжай. Мама тебя целует и передает, что в ее возрасте уже многие становятся бабушками». Саша отшутился, что намек понял, но карьера превыше всего. «Значит, кессон с Юриком сгнил. Ну, хоть одна хорошая новость. Хотя папа в Совете Федерации тоже ничего». Саша посмотрел на табурет рядом с ванной, на котором, распластавшись и широко расставив ноги, спала Лиза, машинально хлопая по морде также мирно спящей у ее ног собаки. Вот оно, семейное счастье. Интересно, как чувствует себя сейчас Корнеев? Один в пустой квартире, уставленный венками от услужливых лизоблюдов. Корнеев умирал. Он сидел перед огромным экраном домашнего кинотеатра и смотрел на хронику их с Катей семейной жизни. Время от времени он отхлебывал из огромной бутылки Смирнова с ручкой в боку. Каждый новый глоток еще более отрезвлял его. На экране Катя трясла своими пышными грудками, танцевала и радовалась жизни. «За что? За что?» — думал Корнеев и снова прикладывался к бутылке. «Кому я перебежал дорогу? Где я нарушил незримый расклад политического пасьянса?» Он пил и не находил ответа. «Лучше бы дочку грохнули, твари!» — пришел он к выводу после пары десятков глубоких глотков. «По-живому, по-живому резанули. Главное, мне их не найти, это ход такой. Это такое предупреждение. Думай, мол, за что и почему. С кого много взял, кому не додал, с кем не поделился. Катя, Катя, может быть, твоя судьба сложилась бы иначе? И ты прожила бы много больше, выйди ты замуж за гаишника или братка. Катенька, как я без тебя жить-то буду? Да и зачем мне жизнь эта? К стилистам ходить, в бане Хеннесси из горла хлебать?» Корнеев выл, и этот вой был слышен далеко за пределами хорошо охраняемого особняка. Корнеев умирал. Но в последние минуты своей духовной кончины он старался утащить с собой всех, кто был хоть на йоту счастливее его. Они отняли у меня Катю. Я заберу у них все. Похороны прошли пышно, как и предполагалось. Гроб был открыт, и Катя, словно живая, загадочно улыбалась. Дядя Коля с 10 своими подручными шарил по толпе скорбящих миниатюрными видеокамерами в надежде запечатлеть убийцу. Но все эти оперативные действия и со стороны господина подполковника Петрова, которого генерал Обшлаков посулил лично выиметь в жопу, если он не найдет убийц, были тщетны. Подполковник Петров давно бы стал активным геем, если бы его имели за каждый глухарь на его участке. Он, конечно, делал все, что мог, но такие преступления не совершают для того, чтобы их раскрывали. Да и кто работал у Петрова? Вчерашние курсанты школы милиции? Их самих можно было бы всех пересажать. Честных были единицы, да, по правде говоря, лучше бы их не было вообще. Таких непрорубаемых дубов в милиции мало, но избавиться от них практически невозможно. А если у такого сотрудника еще и папа в прокуратуре работает, вообще, туши свет. Поминки проходили соответствующие. Проходили они на продбазе, где Катя имела свой офис и 1000 метров складских помещений, за которые никогда и никому не платила. Там на базе в шикарном восточном ресторане, отгрохотанном прямо на территории азербайджанской диаспоры, почти что 300 человек, напялив на себя лучшие фирменные шмотки черного цвета, пришли посочувствовать Корнееву, его невосполнимой утрате. Базу на этот день закрыли, словно на санитарный день, и уже они робко жались вдоль заборов, тщетно уговаривая облаченных в черное и пьяных с утра кладовщиков вынести из склада хоть ящичек своих кровных мандаринок и апельсинок. Но пьяные источающие перегары дикое количество французских духов, залитых во все места, мычали и показывали на огромные траурные банты черного шелка, помпезно висящие над вывеской базы. «Траур у нас, суки черножопые! Непонятно, что ли? Не сгниют ваши апельсины за день, ни хрена им не сделается. Тут у человека жену нахрен убили, они все за свои педеристические фрукты трясутся!» — отвечали арендаторам, хозяева базы посылая их на 3 буквы. И уже не тихо понурив головы, уходили во свояси. Количество иномарок, прибывших на поминки, было огромным. Они не могли разъехаться, для этой цели даже поставили пару регулировщиков, которые, как могли, расталкивали затор на многострадальной улице, где раскинула свои широкие территории продбаза. Груженные фруктами КАМАЗы выстроились в ряд, ожидая окончания траура, и владельцы Audi и BMW, ругаясь матом, протискивались между ними, чтобы попасть на поминальный обед. Обед был выдержан в восточной кухне, якобы покойница ее обожала. Честно говоря, Катя обожала любую кухню, и практически после каждого ее приема без сожаления расставалась с ней, засунув пару пальцев в рот. А что делать? Один велотренажер не способен сохранить первозданную красоту голодной студентки. Скорбящие с аппетитом ели и впрямь превосходный плов, баранину, цыплят табака, хачапури, люли-кебаб, шашлык и все, что обычно едят на корпоративных попойках. О том, что сегодня в последний путь провожали Катю, напоминал только огромный в черной рамке портрет покойной, заказанный в свое время у очень модного, но жутко дорогого теперь уже столичного художника, наличие 3 батюшек, да повальное черное одеяние присутствующих на поминках господ. Убитый горем вдовец сидел во главе стола. В его остекленевшем взоре все происходящее отражалось, как дурной сон. По правую и левую руку от вдовца сидели штук по 5 подруг Кати, юные и соблазнительные штучки. Все рассчитывали на то, что Корнеев вскоре свалится от бессонных ночей и алкоголя, превышающего все разумные нормы в крови вдовца, и скорбящий отдохнет наконец-то на теплой силиконовой груди одной из подруг. Мерин уже пару часов стоял заведенный, готовый умчать Корнеева на одной из блатхат, где бы ничто не напоминало ему о трагедии. Проститутки были тоже заказаны, так как никто не знал, как поведет себя убитый горем вдовец. Вполне возможно, Корнеев мог возжелать и вакханалии, но он тихо сидел во главе стола, не пропуская ни одного тоста, и расслабившаяся толпа, собравшаяся проводить в последний путь одну из своих многочисленных торгашеских душ, разгулялась, развеялась, загласила фальшиво народными песнями, договариваясь о ближайшей попойке и перепиходе. Многие уединялись и продолжали пить в кабинетах, расстегивая стильные черные лифчики крашеных блондинок и делая затяжки на черных кружевных чулках, радовались жизни прямо на столах, совокупляясь с пьяными подругами с такой остервенелостью, как будто делали это в последний раз. Впрочем, поминки удались на славу. Закончились они дискотекой и отправкой впавшего в ступор вдовца домой. Кто ночевал в постели с Корнеевым в ту ночь, так и не стало всеобщим достоянием. Однако новой подружки у него не завелось, и это всех озадачило, и, прямо сказать, напугало.